Шаги невидимого зверя неумолимо приближаются к Дарлинг и, приблизившись, замирают. А у нее в руках нет ничего, чем можно было бы защититься. Только банка с тоником и нелепый кусок банана. Этим не отобьешься. Этим нельзя было бы отбиться и от самого настоящего пса из плоти и крови. Что уж говорить о ком? Дарлинг вдруг с тоской вспоминает Коко и ее потрясающее умение хлопаться в обморок при одном только намеке на неприятные или страшные события в окружающем мире. И приходить в себя только тогда, когда последствия этих событий самым чудесным образом оказываются сведенными к нулю. Вот бы сейчас счастливо отрубиться и быть возвращенной к жизни кем-нибудь абсолютно реальным. Она согласна даже на Ан-Софи, даже на малышку Лали, водящую дружбу с пауками и ящерицами. Она согласна перетерпеть чувство неловкости, которое в таких случаях неизбежно возникает. Она согласна на все, кроме невидимки, остановившегося напротив нее. Но все спасительные обмороки, судя по всему, экспроприированы Коко, а Дарлинг вынуждена пребывать в постылой ясности сознания. И оно фиксирует, что бег зверя начался снова, но не в сторону Дарлинг. Звук удаляется по коридору и стихает где-то в районе гостиной за скульптурами. Неужели пронесло? Дарлинг чувствует, как по ее вискам струится пот, а пальцы так сжали банан, что он превратился в маловразумительную кашицу и прилип к ладони. «Да пошли вы к черту с вашими шаманскими штучками!» Теперь, находясь в относительной безопасности, она может позволить себе обернуться. Кошки переместились к окну. Одна из них даже прыгнула на подоконник и сидит теперь рядом с магнитолой. Магнитола тоже вроде бы пришла в себя. Во всяком случае, шум и неприятное потрескивание исчезли, и из нее снова льется музыка. Знакомая Дарлинг. И это гораздо более близкое знакомство, чем знакомство с адресом на стикере. Любовь, смерть. Клочок из саундтрека к «Абу де Суфле», заглавная тема «Предательницы Пат» из 59-го. Это уж слишком. Дарлинг пробкой вылетает из кухни, в два прыжка достигает маленького предбанника и, едва не содрав с двери москитную сетку, оказывается на улице. Здесь ее встречает раннее камбоджийское утро, без привычной прохлады, но с бесцветным и таким сильным дождем, что, кажется, он не только падает с неба, но и брызжет фонтанами из земли и из стен. То, к чему она успела привыкнуть за почти двое суток пребывания в Камбодже, дожди здесь заканчиваются очень быстро. Просто промежутки между ними короткие. Вот и получается один сплошной тропический ливень. Маленький сад еще хранит воспоминания о вчерашнем торжестве, на котором Дарлинг так и не удалось поприсутствовать толком. Несколько бутылок шампанского разной степени наполненности так и остались стоять на столах. Тарелки с остатками бутербродов и тарталеток никто не убрал. Столы засыпаны конфетти и разноцветными лентами. На креслах валяются пледы и несколько больших мягких игрушек Лали. И саксофон Кристиана. Или лучше теперь называть его саксофоном Исмаэля. Инструменту повезло больше, чем игрушка. Кто-то укутал его в плед, также заботливо, как и саму Дарлинг, там, наверху, в детской. Видимо, вчера состоялось первое выступление Исмаэля перед гостями, а Дарлинг все прошляпила. Впрочем, она тут же забывает о саксофоне. Теперь ее внимание привлекла стена, примыкающая к садику. Так же, как и все остальные стены, окружающие виллу, она покрыта светлой штукатуркой. Отличие состоит в том, что садовая стена испещрена рисунками. Видимо, это и есть рисунки маленькой Лали, которыми все здесь восхищаются. Они вправду хороши. Насколько вообще могут быть хороши рисунки трехлетнего ребенка? Это не каракули, не точка-точка, запятая, а вполне осмысленные изображения животных и людей. Животных все же больше, и это африканские животные. Жирафы, львы, зебры и антилопы. Они отделены друг от друга полосками геометрического красно-черного орнамента, который в сознании Дарлинг всегда ассоциировался с Африкой. А ведь Лали покинула Африку в лучшем случае младенцем и не может помнить ее по определению. Но кто знает, что помнит Лали? И не вступила ли она на бесконечное поле Залгани, где потрескивают переспелые маковые коробочки чужой памяти? Кажется, так называла необъятный массив всеобщего прошлого Даша, которая тоже представлена на стене. И чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что это именно Даша, имеется и подпись «Мама». Папа, Шон, представлен крохотным приложением к подобию фотоаппарата с длинным, комично клюющим носом объективом. Собственно, никто из нарисованных на стене не одинок. Даша окружают кошки, у палочкообразных черных ног Исмаэля сидит Амаку. Сама Лали нарисована в обнимку с улыбающимся солнцем черепахой. И только черный кот. Кот. Как же Дарлинг не увидела его раньше? Но теперь, когда кот обнаружен, Дарлинг начинает казаться, что именно он и является центром всей композиции, основой мира, нарисованного на стене. Конечно же, это весьма условный кот с вытянутой мордой и вытянутым хвостом. По телу кота разбросаны желтые спирали, желтые глаза с черными точками зрачков, прищурены, толстые усы раскинуты веером, и кот улыбается. Довольно жутковатой улыбкой, обнажающей неровные треугольники клыков. Единственное отличие от настоящих кошек, оставшихся на кухне, состоит в том, что уши рисованного кота заметно скруглены. Нет-нет, Дарлинг не позволит мелким страхам снова сковать ее несчастный, уставший от всей этой африканистики разум. По сути, он ничем не отличается от всех остальных животных на стене. Он — такое же сказочное, фантасмагорическое существо, но теперь, во всяком случае, можно будет успокоить Магду. Она видела рисунки Лали, потому что была в саду. Вот черно-желтый кот и отложился в ее мозгу, чтобы потом всплыть в виде галлюцинации. Только и всего. «Только и всего. Только и всего», — повторяет Дарлинг про себя. «Ничего страшного. Просто рисунки. Их рисовала маленькая девочка, обладательница милых розовых пяток, которая очень любит сказки. А то, что с самого раннего утра ее не оказалось в постели, что ж, это тоже имеет свое объяснение. Иногда дети просыпаются среди ночи или перед самым рассветом и бегут в комнату родителей, чтобы забраться к ним под одеяло еще ненадолго провалиться в свой самый счастливый сон. Дарлинг в далеком детстве поступала так неоднократно. Потом то же самое проделывала и Лерка. А Дарлинг оставалась лишь ревниво наблюдать из-за дверей, как она нежится в родительской постели на руке у папочки. Крик, который слышит Дарлинг, не имеет ничего общего со счастьем. Он исполнен отчаяния и слез. Кричит ребенок, девочка, Лали, потому что других детей здесь просто нет. «Мамочка! Мамочка!» От захлебывающегося голоса Лали у Дарлинг едва не останавливается сердце. Лали попала в беду. Но какая беда может случиться в доме, полном людей, пусть и спящих? Что так напугало ее? Что привиделось? Дарлинг со всех ног бежит на крик, но, завернув за угол и оказавшись на площадке перед домом, никого не обнаруживает. Две пальмы остаются за спиной, а впереди пустое пространство, уложенного плиткой двора, пышный кустарник и ленд-ровер. Кажется, крик идет от кустарника. «Лали, где ты, детка?» «Мамочка!» Обойдя машину, Дарлинг наконец-то обнаруживает девочку. Она стоит на широкой подножке ленд-ровера и, ухватившись одной рукой за зеркало, пытается заглянуть в салон. Руки и ноги Лали целы, на них нет никаких видимых повреждений. Пижамка с Винни-Пухами, точно такие украшают ночник в детской, не порвана, а только слегка помята и испачкана грязью с крыла машины. «Ну, что случилось, малыш?» Дарлинг приходится задержать дыхание, чтобы унять бешено колотящееся сердце. Появление Дарлинг успокаивает девочку ровно на секунду, после чего она снова начинает подпрыгивать и колотить свободной рукой в стекло, до которого едва дотягивается. «Успокойся, ну успокойся и объясни мне, что случилось. Пожалуйста, Лали». Дарлинг и понятия не имеет, как обращаться с маленькими плачущими девочками. Наверное, нужно обнять их и взять на руки, и подуть волосы, охлаждая разгоряченный лоб. Но для этого как минимум нужно, чтобы Лали обратила на нее хоть какое-то внимание. Но все внимание Лали сосредоточено на стекле. Что же там происходит за стеклом? «Мама! Мама!» Устав кричать, девочка переходит на хрипящий шепот. «Что там?» «Мама, я не понимаю тебя, Лали!» Дарлинг прижимается к пижаме с Винни-Пухами и пытается сквозь стекло заглянуть в салон ленд-ровера. Водительское и пассажирское сиденье пусты. «Что так взволновало Лали?» «Та-та-та, мама!» «В машине?» От бесконечно повторяющегося отчаянного «мама» у Дарлинг вот-вот лопнет голова. Она готова встряхнуть тельце Лали, зажать ей рот рукой, только бы она замолчала. Передние сиденья пусты, но на заднем, приблизив лицо к стеклу, она видит брошенное одеяло. Нет, нет, не так. Кого-то, накрытого одеялом. В большом доме достаточно места. Он полон комнат, полон дверей. Кому пришло в голову ночевать здесь на заднем сиденье машины? Но даже если пришло, почему это так испугало Лали и довело ее до самой настоящей истерики? Надо покончить с этим прямо сейчас. Заткнуть девчонку, пусть даже и придется прервать чей-то утренний сон. Сейчас Дарлинг хочет только одного, чтобы Лали наконец замолчала. Только поэтому она осторожно стучит в стекло костяшками пальцев. Никакого эффекта. Человек под одеялом не шевелится, и Дарлинг, наплевав на деликатность, начинает стучать сильнее, Она колотит по стеклу ладонью и сжатым кулаком, не отрывая взгляда от равнодушного одеяла, а потом начинает дергать ручку. Машина заперта. Плохо. Совсем-совсем плохо. Совсем. Запираться в машине, стоящей посреди закрытого для посторонних и совершенно безопасного двора, верх идиотизма. А ведь Даша совсем не идиотка, даже эксцентричной ее не назовешь. Это определение скорее подошло бы Ан-Софи, когда она, нахлобучив тюрбан и потрясая килограммами браслетов, изображает варана для маленькой Лали. Хотя Дарлинг и не видела варана в исполнении француженки, но ей почему-то кажется, что браслеты должны трястись и издавать легкий звон, стукаясь друг о друга. Писательскую жену Магду тоже можно назвать эксцентричной. Один взятый на прокат для психоза рисованный кот, чего стоит. Любитель русалок Кристиан – парень со странностями. У прилепившегося к подолу Ан-Софи тихого зазу наверняка имеется в загашнике пара-тройка чудаковатых фобий. Шон – о, Господи, что она делает? Пытается проникнуть в спальник Ан-Софи, о которой, проснувшись сегодня утром, даже вспоминать не хотела, пытается забиться в спальник Зазу, куда ее никто не приглашал, пытается влезть в русалочий хвост, пытается заслониться от правды всем тем, что под руку подвернется, что только в голову придет. Можно еще подумать о пропавшем Костасе, о Тео и его книге, и о его посвящении в книге. Оно начинается банальным «Моей единственной». Как выглядит продолжение? Все в нем должно быть художественно преувеличено. Иначе зачем вообще писать книги? Ради эффектных посвящений. Ага. Еще можно подумать о русалках. Так же они немы, как рыбы, так же не способны выдавить из себя ни звука, оказавшись перед лицом страшной правды. Дарлинг не русалка, и для того, чтобы подавить в себе вопль ужаса, ей приходится прилагать усилия, забивать рот спальниками, книжными посвящениями и рыбьей чешуей. Даша совсем не эксцентрична, нет. И она не осталась бы спать в запертом лендровере, на неудобном заднем сиденье, если бы была жива. Но Даша мертва. Именно эту правду пытается сообщить ей собственный разум. Вот уже несколько минут, которые прошли в попытках защиты от очевидного факта. Даша мертва. Если бы Дарлинг была такого же роста, как Лали, она бы не увидела этого, не поняла. Но Дарлинг взрослая и потому видит. Она видит голову Даша, скрытую одеялом лишь наполовину. Край одеяла доходит до середины скулы, но и этого вполне достаточно, чтобы понять. Даша мертва. Вчера вечером, когда они сидели у окна, и огонек сигареты освещал нижнюю часть ее лица, верхняя была в тени. Теперь все наоборот. Теперь Дарлинг во всех подробностях видит чистую линию лба, прямой аккуратный нос, закрытые глаза и залитый кровью правый висок. Кровь вытекла из зияющей на виске раны, подобно лаве из жерла вулкана. И эта рана не оставляет никаких надежд, никакого исхода, кроме одного. Даша мертва. Это невозможно поверить. И Дарлинг пытается ухватиться за невозможность, как за канат, висящий в школьном спортзале, но руки у Дарлинг слишком слабы. Ведь она не альпинистка и не дайвер, как Лерка. Руки, Дарлинг, слабый канат, пропитанный кровью, Даша скользит под ним. Надо увезти отсюда Лали. Все остальное потом. А сейчас надо просто увезти Лали, чтобы она не увидела того, что видит Дарлинг. Успокойся, детка. Там мама. Да, она спит. Мама никогда не спит в машине. Ну вот, а сегодня решила остаться здесь. Мама не спит здесь. Никогда. Продолжает упорствовать Лали. Но она хотя бы перестала кричать. Я тоже никогда не сплю на креслах. А вот сегодня заснула. Пойдем в дом. Не будем мешать маме. Я хочу к ней. Конечно, но не сейчас, а когда она проснется. Не будем ее будить. Вчера был трудный день, она устала. Я хочу к ней. Ну, пойдем, пожалуйста. Не так-то просто отодрать руку Лали от зеркала. Не так-то просто снять ее с подножки Лендровера. Как в этом случае поступил бы Иса? Какими словами он бы уговаривал сестру? А как поступила бы Даша? Даша мертва. Это всего лишь два слова. Они вертятся в голове Дарлинг, абсолютно стерильные, ни к чему не относящиеся. На них нет ни одного пятнышка. В них нет ни одной занозы. Нет. Одна все-таки есть. Джин тоже нашли в автомобиле. Она подумает об этом потом, а сейчас нужно поскорее увести Лали. Увести Лали — тоже слова, но в них гораздо больше смысла. Увести предполагает действие, а мертвые, Даша мертва, не могут совершать никаких действий. Им остается только лежать на заднем сиденье джипа и ждать, когда их обнаружат. Джин нашли через 11 дней. Даша повезло гораздо больше. «Сейчас мы пойдем и найдем Ису». Дарлинг продолжает бороться с закаменевшими руками девочки. «Где его комната?» «Где комната Исы? Где сам Иса? И где все остальные? Почему никто, кроме Дарлинг, не услышал крика?» А ведь она находилась с другой стороны дома. Зазу и Ан-Софи спят у террасы, и они первыми должны были услышать душераздирающее «мамочка». Они уже давно должны были спуститься, ведь вчера на лестнице француженка несколько раз повторила, что любит Лали, что любит саму Даша. Или это относилось только к живой Даша? А что делать с мертвой? И что делать с Лали? Она не может орать и биться в истерике вечно. Маленькие дети быстро устают, а Дарлинг хочет лишь одного. Чтобы Лали замолчала и дала себя увести. А это означает, что можно будет, наконец, отлепиться от проклятого лендроверского склепа. Уйти, убежать. Поздно, слишком поздно. Бежать. Нужно было вчера, как и советовала мудрая Ан-Софи, знающая о жизни Даша намного больше, чем Дарлинг. Как было бы чудесно, если бы она уехала на такси в гостиницу, а потом благополучно улетела и по прошествии времени вспоминала о Даша как о ярком и занимательном эпизоде. Тогда бы она, возможно, никогда не узнала о мертвой Даша. И в ее памяти осталась бы только освещенная нижняя половина лица, а не освещенная верхняя с разможженным виском. Господи ты, Боже мой! Почему она одна должна знать сейчас об этом виске? Где те, кто посвящает ей книги и до сих пор расплачивается за оказанную когда-то услугу, хотя все счета давно аннулированы? «Где все они? Где?» Дарлинг, наконец, удается оторвать Лали от машины. «Теперь быстрее в дом. Она почти бежит, хотя Лали довольно тяжела, а до сих пор ей казалось, что маленькие дети ничего не весят. Нет, Дарлинг ни разу в жизни не задумывалась, сколько весят маленькие дети. Наверное, чуть больше, чем две кошки, но намного меньше, чем Амаку. Амаку — крупный пес. И где сейчас Амаку? Почему нет и его? Ведь собаки все чувствуют, а этот еще и убивает бесшумно. Он не дал бы приблизиться к хозяйке ни одному человеку с дурными намерениями. Рана на виске Даша и есть воплощение дурных намерений. Рана на виске не относится к смерти, которую обычно называют естественной. Не сейчас. Сейчас лучше задвинуть эту мысль подальше. Сколько весят маленькие дети? Вот и дом. Остается только толкнуть дверь, но... Пока Дарлинг раздумывает, как бы сделать это, не потревожив притихшую Лали, дверь распахивается сама. Первым показывается Кристиан. Он в темно-красной пижаме, с неуместными для этого времени года рождественскими картинками. За Кристианом выскакивает Исмаэль в спортивных шортах и белой майке. «У мальчика хорошая фигура», — отстраненно думает Дарлинг. Он обещает вырасти в настоящего красавца. А Кристиан уже вырос, но красавцем его не назовешь. Интересно, что заставляет взрослого парня, мужчину, носить такие нелепые детские пижамы с Санта-Клаусами, оленями и рождественскими шарами? В рождественском шаре Дарлинг, когда-то подаренном Коко, сидела русалка, а в рождественских шарах с пижамой Кристиана сидят маленькие птички в красном колпаке Санта-Клауса. Вчера днем они с Кристианом выпускали птиц в том буддистском храме, название которого благополучно вылетело у Дарлинг из головы. Ей нужно немедленно вспомнить название. Ей нужно вспомнить, что она загадала, когда птицы... вылетали из клетки. Наверняка какую-нибудь романтическую ерунду. Абсолютно никчемную, но было ли в этом загаданном желании хоть что-то, что могло предотвратить рану на виске Даша? Нет. Иначе она была бы сейчас жива. Но она мертва. И Дарлинг... Предстоит сказать об этом прямо сейчас. Сказать мальчику, что его мамы больше нет. И сказка кончилась. Мальчик Исмаэль — самый преданный сын на свете. Вечный пленник осьминожьих щупалец любви. Еще вчера Дарлинг страшно хотелось подружиться с ним, но стоит сказать ему, что его мамы больше нет. И она навсегда останется гонцом, принесшим страшную весть, и больше никем, а за такие вести когда-то убивали. Даша не просто мертва, она убита.